по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. Я буду сейчас отвечать на вопрос, заданный Светланой Бороздиной из Москвы. Она спрашивает о слове «дурак». Ее интересует происхождение этого слова. Мы с Валерием Анатольевичем подумали, что, наверное, многих может заинтересовать этот вопрос, поэтому решили ответить на этот вопрос. Ответ, в общем, довольно короток. Слово это не только общеславянское, но и общеиндоевропейское, о чем свидетельствует то, что этот же корень встречается, например, в греческом слове «таурос», означающим «неистовый», в древнепрусском слове «дурай» со значением «дико». Так что вот этот корень «дур» очень древний, и он имеет значение некоторого отклонения от, ну, видимо, социально признанного стандарта. А какие это могут быть варианты отклонения? Естественно, в разных языках это варьирует. Вот «неистовый» — это один род отклонения, «дикий» — другой род отклонения, а «неумный» — третий род отклонения, и можно предположить, что могут быть и другие. Но так или иначе, это общеиндоевропейское, позднее общеславянское слово, которое в нашем языке приобрело именно значение «неумного человека». Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Андрей. Да. У меня есть к вам два вопроса. Слушаем, да, пожалуйста. Первый вопрос. Вот недавно в телефонном разговоре я сказал, я сейчас за городом, и меня приспросили, вы за городом? Угу. Мне вот интересно, когда за город стало существительным, я вот даже видел журнал, такой вот каталог недвижимости, и там одно слово «загород», так же, как «пригород». Угу. Это первый вопрос. А второй вопрос. Недавно видел большую вывеску с названием «Петербургский юридический центр». Но, как я понимаю, вот слово «петербургский», буква «Ж» используется только, когда речь идет о существе одушевленном, то есть о человеке. А во всех остальных там случаях должна использоваться буква «Г». Как, например, ну, петербуржец, петербурженка, Ксения Петербургская. И вот объясните, почему возможно использование буквы «Ж» и «Г»? Спасибо. Ну, по поводу первого вопроса, по поводу ударения сначала. За городом и за городом – это варианты акцентологические, которые существуют столько же, сколько существует слово «город» в древнерусском языке. Дело в том, что вот это вот смещение на предлог, смотрите, да, вызов врача на дом, да, оно достаточно древнее, и в этом смысле не ошибка сказать «за городом» и «за городом». Но вот слово «за город» как целостное не существует в русском языке. Тем более в названии журнала это. Да, это, ну, может быть, это игра из разряда «Финанс», да, журнал, который называется специально с нарушением грамматики русского языка, но это неудачная, конечно, игра. Это похоже на то, что в свое время произошло со словом «за граница», да, когда «за границей» стала вот эта вот предложена падежная форма существительного, стала восприниматься как некая целостная «за границей», вот слово таки возникло, хотя тоже, понятно, оно относится скорее к разговорной речи. Ну, именно Бендер говорил, за граница нам поможет. Вот она, разговорная речь. По поводу слова «петербургский», я должен отдать должное воображению Андрея, который придумал, каким образом можно развести варианты «петербургский» и «петербуржский». Но, Андрей, на самом деле никакого подобного правила не существует. Исконно всегда существовал только один вариант этого прилагательного – «петербургский». Я помню, что когда еще только-только начиналась наша передача, был... жив тогда еще академик Панченко, которого Елена Николаевна приглашала к нам как-то. И он тогда... Это был конец 90-х годов. И Петербург еще всего лишь 5 лет... За 5 лет до этого был переименован в Петербург. Было ему возвращено историческое имя. Именно после этого и возник вот этот второй вариант «петербуржский». Возник под влиянием, естественно, тех слов, которые вы вспомнили. Петербуржец, петербурженка. Здесь закономерно происходит чередование «г» и «ж», потому что перед гласным переднего ряда звук «г» может чередоваться. Это отвечает морфонологическим, если их точно называть, правилам русского языка. Но на самом деле тот факт, что в именах людей, живущих в Петербурге, происходит такое чередование петербуржец, петербурженка, не должен оказывать никакого влияния на то, что звучит и что пишется в прилагательном петербургске. Вот Александр Михайлович Панченко много лет назад и объяснял, что в слове петербургский подразумевается звук «г», потому что там и буква «г», но естественно, что перед глухим согласным суффикса «ск» он оглушается, а кроме того, он оказывается в позиции в середине группы согласных, и он просто выпадает. Это совершенно стандартное, нормативное явление русского литературного произношения. Поэтому получается «петербургский». И никакого ни «г», «ж», ни «ж». Да, ничего, ни «к», ни «г», ни «ж», ни «ш», ничего там не должно звучать. Но вариант «петербургский» настолько стремительно и широко распространяется, что словари примерно к концу первого десятилетия нынешнего века были вынуждены признать вот этот второй новый вариант имеющим право на существование. Поэтому в сегодняшних словарях вы можете прочитать «петербургский» и «петербуржский». Второй вариант словари все-таки признают допустимым. С моей точки зрения, единственно допустимым, особенно в Петербурге, вариантом может быть только исконный вариант, в котором на письме мы видим букву «г», и в котором при произнесении вообще между «р» и «с» никакого звука нет, петербургский. Кстати, аналогичный вопрос, но несколько в иной редакции задает все та же Светлана Бороздина из Москвы. Она спрашивает в письме, как правильно для жителей Москвы, петербургский или петербуржский? Для всех жителей правильнее старшая норма петербургский, но допустим и второй вариант петербургский. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Алло, здравствуйте. Меня да, погромче, пожалуйста. Наталья Алексеевна. А вопрос у меня такой. Как правильно сказать? Жду вашего звонка или жду ваш звонок? То есть тут правильно родительный или винительный падеж употребить нужно? Спасибо большое за вопрос. Здесь, конечно, нужен родительный падеж. Жду звонка, точно так же, как жду автобуса и так далее. Вот и все. Как это по-русски-то? Так, вот еще звонок. Слушаем, пожалуйста, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Это Нина Ивановна. У меня такой вопрос к нашим уважаемым ведущим. Поскольку они являются сотрудниками и нерядовыми института имени Герцена, прошу прощения, университета имени Герцена, меня интересует их отношение к вот такому рассказу ведущего сотрудника топонимической комиссии, краеведа Ерофеева. Он, говоря об институте имени Герцена, в советские времена еще это, поскольку речь шла об этом времени, он говорил, что когда-то его называли герцовником. И вот мне как-то, поскольку я Имею много знакомых, которые когда-то учились в институте Герцена, и никогда я такого выражения не слышала, и вообще я не знаю, нужна ли пропаганда вот этих старинных названий, если даже такое имело место когда-то. Так же, как меня удивляет пропаганда таких вот названий, как, допустим, вот сейчас даже есть молодежная газета «Васька», когда речь идет о Васильевском острове, меня это как-то, как жителя Васильевского острова и выпускника университета, который расположен на Васильевском острове, меня это оскорбляет даже в какой-то степени. Угу. Вот мне интересно, как вы относитесь вот к таким вот примерам? Вы знаете, название «Герцовник» мне приходилось слышать и тогда, когда я учился, это были 70-е годы, и позже. И сейчас. И сейчас, не могу сказать, чтобы очень часто, но оно встречается. У меня оно вызывает скорее неприятные эмоции, мне не очень приятно это слышать, потому что в самом вот звучании слова мне чудится, может быть, я не прав, но мне чудится нечто пренебрежительное. Сам я никогда не пользуюсь таким наименованием. Ну, а уж произносить или не произносить его по радио, ну, может быть, и не стоит, хотя если темой передачи были неформальные, неофициальные наименования вузов, а их у нас было много, достаточно одну лишь тряпку вспомнить. Я думаю, что людям, которые много лет проработали в этом почтенном учебном заведении, тоже не очень приятно слышать, когда его обзывают вот так. Здесь такая тонкая грань. Все дело в том, какова была тема передачи. И уж пропагандировать-то точно нет. Пропагандировать, наверное, не стоит. Я не собираюсь выступать адвокатом дьявола, но, с другой стороны, мне кажется, что здесь все-таки есть вот какой момент. А как мы будем называть? То есть, если РГПУ имени Герцена, это некрасиво, потому что аббревиатура. Если Герценский университет, то, видимо, все-таки чуть длиннее, чем Герцовник. Поэтому... А есть короче, я работаю в Герцена. Да, вот это было бы проще, но, с другой стороны, тут тоже есть свои нюансы, да, потому что это модель, которую тоже нельзя признать уж такой прям идеальной. Да, да, это, конечно, тоже будет явно разговорное наименование, но без налета жаргонности, сленговости, вот это, конечно, уйдет. Про Ваську, Валерий Анатольевич. Ну, мы много раз говорили о том, что, конечно, перед нами вот этот процесс, который все больше и больше заявляет свои права, процесс универбации, то есть перехода словосочетания обычно прилагательного с существительным в существительное, и об этой модели мы многократно говорили, что она, конечно, вульгарно в применении вот к таким относительно новым топоним, как Васька, Гостинка, Опрашка. Но вы не случайно ведь, Нина Ивановна, подчеркнули, что это молодежная газета, видимо, для того, чтобы выступать как бы своими, извините, в доску, да, редакторы решили, что можно выпускать такой журнал или газету. Неудачный, конечно, ход. Как это по-русски? Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты в Театр Ленсовета на спектакль «Три сестры» и во Дворец культуры Выборгский на антрепризный спектакль «Валентинов день». Так что задавайте интересные вопросы. И вот кто-то дозвонился уже, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Борисович, и у меня, если можно, два вопроса. Первый, он связан с тем, что у меня папа заслуженный офицер-подводник, и когда вот что-то происходило на службе не по его вине, а по вине подчиненного, он огорчался и часто говорил, что это форменный разгильдяй, ему ничего доверить нельзя. Ну, а потом уже, если у меня что-то не получалось, я переходил в этот разряд, но потом уже и внуки. Вот. Вопрос вот, ну, первый связан с тем происхождением слова «разгильдяй». И второй вопрос, если можно, это по поводу того, как это по-русски. «Взвесьте мне, пожалуйста, килограмм помидор» или «Взвесьте мне, пожалуйста, килограмм помидоров». Спасибо. Спасибо. Ну, легче начать со второго вопроса, да, килограмм помидор. Помидоров, в принципе, считается, что у названий продуктов питания, как фрукты, помидор и овощи, лучше использовать «ов», да, делать их полными. Поэтому помидоров, хотя и помидор – это не такая уж тяжелая ошибка, но, с другой стороны, это все-таки младшая норма. Апельсинов, помидоров, мандаринов, да. Разгильдяй. Вот в кратком этимологическом словаре русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского можно прочитать, что слово это, собственно, русское, и что образовано оно от несохранившегося слова «гильдяй», А оно, в свою очередь, является производным, ну, по аналогии с лентяй, слюнтяй, вот суффикс «яй» такой, производное от «гильда», а оно, в свою очередь, образовано от «гиль». В диалектах сохранилось слово «гиль» — смута, буйство. Есть также диалектное слово «гил» со значением «балагур», «шутник». Так что вот «разгильдяй» дословно получается «смутьян», «буян», может быть, слишком разгульный балагур, шутник. Во всяком случае, слово человек, которому вряд ли можно доверить какое-то серьезное дело. А как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. И уважаемые радиослушатели, Евгения Николаевна, да, я слышала, как группа ребят довольно приличных возле метро говорила «Нашинский город», как, а не «Наш как, город». Как? Нашинский. Нашинский. Нашинский город. Ну, вас это возмутило, да? Да-да. Меня это особо не возмутило, просто я подумала, что это такое. Либо жаргон, либо это допустимая все-таки лексика. Ну, знаете, честно сказать, мне понравилось. Понравилось? Так-то, знаете, так они довольно приличные ребята, и они так разговаривали, они нашли город, там еще что-то. В общем, очень хорошо. Это первый вопрос. Что это такое? Объясните. Второй. Ну и второй вопрос. Мне пожелание в открытке написали, и написали, пусть год будет удачливым. Нехорошо. А я считаю, что год может быть удачным. Это человек бывает удачливый. Да, возможно, я категорична, я не знаю. Объясните тоже, пожалуйста. И последний вопрос. Перечитала Константина Георгиевича Паустовского рассказы. В одном из них прочла вот дословно написано: «Меня услали на улицу». Угу. Вместо «услали», я считаю, надо говорить «отправили на улицу», угу. «Послали на улицу». Это, видимо, редакционная обработка текста писателя. Сам писатель Паустовский такое написать, я считаю, не мог. Хорошо, будем отвечать. Евгения Николаевна, спасибо за вопросы. По поводу прилагательного «нашинский» я могу сказать вот что. Это местоименное прилагательное. Литературная форма его — «наш». Но подчеркиваю, местоименное прилагательное. То есть оно должно изменяться так же, как любое другое прилагательное. Если мы сравним, допустим, формы местоимения «мой», то мы увидим, что оно склоняется, ну, не абсолютно так же, как прилагательное, но очень похожим образом. «Мой», «моего», «моему» и так далее. И вот то, что в начальной форме оно оканчивается на «ой», делает его похожим на прилагательное. Хотя «ой» здесь никакое не окончание, в отличие, допустим, от окончания «ой» в слове «большой». Так вот, именно с этим сходством и несходством со стандартными прилагательными и вызвано очень старое явление, которое заключается в том, что так называемые притяжательные местоимения «мой», «твой», «наш», «ваш» — это именно притяжательные местоимения. В просторечии это именно просторечная форма и очень старая. В просторечии как бы подтягиваются, искусственно подстраиваются под тот системный принцип, которому они, по идее, должны отвечать, но не отвечают. Для того, чтобы произвести такую операцию со словом «их», например, к «их» добавляется «ний», получается «ихний». это просторечие. Чтобы произвести такую же операцию со словом «наш», нужно вставить суффикс. И вот здесь приходит на помощь производный от суффикса «ск», вот такой длинный составной суффикс «энск». Если орфографически читать его, то суффикс «енск». После этого суффикса мы свободно присоединяем обычное окончание прилагательного и получаем форму, которая нас должна на 100% устроить. Но, повторяю, это просторечие. Появилось оно не вчера, а не знаю, сколько столетий назад. То, что вы это впервые услышали, Евгения Николаевна, доказывает лишь то, что вам повезло, вы живете среди людей, которые такого просторечия не допускают. В том, что касается удачный и удачливый, Евгений Николаевна, вы сами ответили на ваш вопрос абсолютно справедливо. Слово «удачливый» относится к человеку, а «удачный» к неодушевленному, сочетается с неодушевленными существительными. Да, в последнее время, к сожалению, паронимы становятся все большей проблемой для носителей современного русского языка. Напомню, что это слова, которые имеют один корень, отличаются обычно либо приставкой, либо суффиксом, иногда и тем, и другим одновременно. Но, еще раз подчеркнем, у слов «удачливый» и «удачный» все-таки разная сочетаемость. И по поводу слова «услали» у Паустовского, я, конечно, могу ответить на этот вопрос, но я предоставлю эту возможность тоже Валерию Анатольевичу, потому что еще первая научная статья Валерия Анатольевича была посвящена именно языку Паустовского. Спасибо, Михаил Ильич, но там был рассказ совсем другой. Да, спасибо. Да, я лишь могу предположить, что в данном случае даже не проявление, собственно, такого среднерусского стиля, а скорее это какая-то характеристика персонажа. То есть, видимо, эта фраза вложена в уста, допустим, родителей по отношению к ребенку-сорванцу или что-нибудь в этом духе, и поэтому вот именно в такой плоскости писатель, любой писатель, в том числе и такой тонкий стилист, как Паустовский, могут позволить себе использовать нижний регистр. И, собственно, в слове «услать» нет такой уж, скажем, просторечности. Просто разговорное слово «отправить куда-либо». Ну да, может быть, нам, петербуржцам, кажется, что это немножко так. Но «услать» — это еще с таким отрицательным подтекстом, да? Потому что вообще глагол «слать» — «ссылать», «высылать», «посылать», да, он несет в себе вот такую вот отрицательную оценочность. Не, ну «посылать» там... Это еще нейтрально. Да, а вот «услать» — это, значит, уже как-то насильственно. Но совершенно точно одно. Это никакая не редакционная правка. Конечно. Это, безусловно, то, что написал сам Константин Георгиевич Паустовский. И я вам хочу сказать, Евгения Николаевна, наша литература еще и тем замечательна, что, читая ее, можно бесконечно учиться. Невозможно знать весь свой язык. Он заведомо богаче, чем наша память. Поэтому лучше уж таким-то писателям, как Паустовский, доверять. А разве редакционная правка текста писателя серьезного вообще возможна? Ну, на уровне замены одного слова другим, без согласования с автором, нет. Ну, вот и я подумала, конечно, как конечно. Так никакая редакторы это не, будут никакая неправда. Редактировать. Как это по-русски-то? Вот Светлана нам на пейджер прислала вопрос. Мой знакомый иностранного происхождения учился в нашем университете. И им там говорили, что в исторически русском языке нет слов на букву «А» и нет слов, содержащих буквы «Ф». Правильно это или нет? Отчасти. Действительно, во всех словах, в которых мы находим букву «Ф», о всех словах, в которых мы находим букву «Ф», мы можем сказать, что они заимствованы в разные эпохи. То есть первый слой, самый древний пласт, был связан с греческими заимствованиями и заимствования из древнееврейского через греческий. Вот такие слова, как, например, большинство имен собственных — Фёдор, Фёкла, Феоклист, Фотон и так дальше. А во втором, второй большой пласт связан с заимствованием Петров. Эпохи, это все, что касается флота, вот флот, флаг, армии и так дальше. По поводу слов на букву «А», действительно, в отличие от других славянских языков, например, того же старославянского, как южнославянского языка, в русском языке нет исконных слов, которые бы начинались на «А». Дело в том, что в древнерусском языке, как общевосточнославянском языке, была тенденция прикрывать этот звук, и поэтому там, где Болгария барин до сих пор, можно сказать, агня, как в значении ягненок, мы говорим ягненок. И там, где в древнеболгарском было облако, мы говорим яблоко. То есть надо пояснить, что это а прикрывается... йотом, да, то есть звуком й, который таким образом восстанавливал как бы, на самом деле не то чтобы нарушено, но немножко отклоняющую тенденцию к так называемому закону открытого слога. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, и, во-первых, я хочу выразить огромную благодарность вам. Я регулярно слушаю с великим наслаждением вашу передачу. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. А вопрос у меня вот какой. Есть такое выражение, там мы зажигали на танцполе, то есть имеется в виду танцевали. Вот какая связь этого глагола, вот огня с танцами? Хорошая мысль. Ну, во-первых, мне кажется, что исторически это все-таки восходит к эпохе хиппи. Вот почему-то у меня ощущение, что это 60-е, 70-е годы, да, на танцполе. Или даже если чуть позднее, мне почему-то кажется, но это надо все-таки свериться со словарями, что перед нами пример какого-то семантического калькирования. То есть, скорее всего, первоначально зажигали где-нибудь в Америке, в Штатах или в Британии, а потом мы вслед за музыкальной культурой, за вот этими вечеринками, за определенным способом времяпрепровождения – вполне, может быть, взяли вот это вот значение слова. Вот это вероятно, это вероятно. Хотя само выражение «танцпол» появилось позже. Это не эпоха, не эпоха хиппи. Кроме того, хиппи... Танцплощадка была, хип, да? Ну, да. Ну, они не только на танцполах, они и на танцплощадках время не проводили, у них были другие способы. Я так помню, поняла больше всего вопрос именно к глаголу. Да, не по поводу да, вот. Танцпола, а вот зажигал. Ну вот зажигать, а на, нас еще спрашивают зажигать, не, да, не о значении или о чем? Нет, да, откуда пошло это не, слово? Ну, метафор, да? Метафора-то прозрачная такая. Зажигать, начинать какой-то процесс. И ярко такой, гореть при этом. И ярко гореть, да. Слово «зажигать» вот в этом разговорно-образном, здесь грань между разговорностью и общим жаргоном, я бы так сказал. Вот оно, конечно, очень ярко-образное, и в отличие от литературного стандартного значения глагола «зажигать» – это глагол неначинательного способа действия. Когда мы говорим, что мы зажигаем спичку или зажигаем газ, это начинательный способ действия. Как запеть или... Да-да-да, мы начинаем некий процесс. А когда мы говорим, что «ох, вчера наша дочка так зажигала на вечеринке у приятелей», то это «зажигала» вовсе не означает, что она, допустим, чиркала спички, дожидалась, когда они... Ну и так далее. Вот, это означает то, что она очень зажигательно себя вела. Я думаю, что вот наречие зажигательно... Да, но вот наречие зажигательно, прилагательное зажигательное, зажигательная музыка у нас существует давно, и это именно русское литературное слово. Мне кажется, что здесь можно говорить как о калькировании из чего-то английского, допустим, так и об обратном словообразовании в русском языке. Вот от зажигательный глагол «зажигать», то есть вести себя зажигательным образом. Мне представляется, что эта версия также возможна. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился, пожалуйста, здравствуйте. В эфире. Это Сергей Константинович вам звонит. Я хотел спросить уважаемых профессоров вот такой вопрос. Правильно ли выражение говорят «мастеровитый человек», «даровитый человек»? Будьте любезны, объясните. Сергей Константинович, все правильно, абсолютно никаких отклонений здесь нет. Как это по-русски-то? Валентину интересует, как правильно вот сказать, приготовить обед или сготовить обед? Сготовить обед – несколько разговорный, сниженный вариант, а абсолютно нейтральный, нормативный – приготовить обед. Слушаем, кто нам еще дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте, это Ольга. Здравствуйте. Я не смею, конечно, спорить с Шамским, но мне всегда интуитивно казалось, что слово «разгильдяй» аналогично слову «растрига». Растрига – тот, кто перестал быть постриженным, вот тут не уверена, что правильное ударение ставлю, монах, да, который перестал быть монахом. Да. А разгильдяй я подразумевала, что это купец, которого прогнали из гильдии. Может быть, такое более простое объяснение, или это исключительно моя фантазия? А вам кажется, что гильдии существовали в Древней Руси? Как гильдии, слово? Ну, может быть, это и слово возникло не настолько давно. Просто это объяснение, мне кажется, более простым, но если я не права, то... Дело, прежде всего, дело в том, что если понимать значение слова «разгильдяй», «исконное», именно так, как вы, Ольга, толкуете, то становится не вполне ясным, как оно могло получить столь широкое распространение. Ведь это общерусское слово. Неужели у нас было так много купцов, скажем, в кавычках, «расстриг», то есть купцов, изгнанных из гильдий, чтобы это явление получило столь широкое, ну, вместе с наименованием, получило столь широкое распространение. Да и гильдии-то как таковые. Ну, давайте просто вспомним историю. Сколько, если не десятилетий, то веков, ну, вот сколько они у нас просуществовали? Купеческое дело, понятно, что оно возникло очень давно, это довольно много веков назад. И понятно, что уже там Древний Новгород, Псков были ганзейскими городами. И купцы, которые тогда, правда, купцами не назывались, они скорее назывались гостями, пристают к заставе гости. Купцы были, а вот были ли купеческие гильдии, было ли это настолько строго узаконено, настолько упорядочено, так, как это было, допустим, в других ганзейских городах? Вот тут у меня большое сомнение. Слово «гильдия» в том значении, которое мы знаем по 19 веку, предположим, у меня большое сомнение, что оно существовало вот в ту эпоху, когда Новгород и Псков уже были ганзейскими городами. Поэтому действительно очень соблазнительно толковать слово «разгильдяй» через слово «гильдия», но история показывает, что это маловероятная этимология. Как это по-русски? Антонина вот пишет, что ей известна опера, в которой приводятся частушки, и поется в них так: «Ой, жги, жги, говори, приговаривай», относятся эти частушки к Древней Руси, подтверждая таким образом, что действительно зажигать, жечь – это образ еще такой. Ну, глаголом «жги сердца люди» что угодно, можно, конечно, вспомнить, конечно, конечно, да. То есть метафора – это понятно, вопрос просто, когда она возникла и вот каким образом. Слушаем звонок. Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, да, меня зовут Елена Борисовна. У меня такой вопрос. Меня интересует суффикс «енц» в таких словах, как «рубашенция», «княженция». На мой взгляд, он имеет такой, пренебрежительно-юмористический оттенок. Так ли это? И в каких случаях употребляются слова с таким суффиксом? Исключительно в непринужденном общении, конечно же, это сниженная разговорная окраска, прежде всего по той причине, что это суффиксы абсолютно лишние, они ни с какой целью, кроме как выразить именно вот то пренебрежение, несколько шутливое пренебрежение, о котором вы, Елена Борисовна, и сказали, и не нужны. Их функция в этом и заключается. Конечно, разговорное такое, искусственное разговорное образование. А как это по-русски? Слушаем еще ваш вопрос или комментарий по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я хотела бы узнать значение слова «немодство». В стихотворении Анны Ахматовой «Родная земля» есть слова «хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже». Значение слова «немодство» от слова «немота» или от слова «мод»? Замечательно. Немота, конечно. Немота. Немодствовать, быть немым, испытывать немоту, находиться в состоянии немоты. Татьяна вот на пейджер нам задает вопрос: каково же происхождение слова «унитаз»? Очень волнует. Да, ну, вообще-то я всегда полагал, и сейчас скажу, что это имеет право на существование, что перед нами пример так называемой апеллятивизации слова. Такая же история произошла, например, со словом «ксерокс» или со словом «скотч». Первоначально это было название фирмы, которые потом стали именами нарицательными. Но вот сейчас я открыл тоже не очень большой этимологический словарь современного русского языка профессора Шапошникова, и он говорит, что есть и вторая этимология, которая говорит, что, может быть, перед нами как раз пример аналогичный универмагу и универсаму, потому что само слово точно появляется только в 40-е годы 20 века, и, может быть, это какой-то универсальный таз. раз. Хотя мне, конечно, больше нравится история с переходом названия фирмы в имя нарицательное. Ну, то есть достоверно невозможно. Да, то есть существуют вот две основные этимологии сейчас. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, по телефону слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Михайловна, и я хотела бы узнать о происхождении двух наречий. Значит, вот одно на смарку, ну, например, вся работа на смарку, и второе напропалую, например, кокетничает со всеми напропалую. А почему именно два этих слова? Как у вас возник такой интерес именно к ним? Ну, просто... Спорили с кем-то или читали что-то? И читала, и иногда сама употребляю, и вот... По поводу насмарку мы можем сказать вот что. С помощью все того же краткого этимологического словаря под редакцией Шанского. Это слово, собственно, русское. Возникло оно в результате сращения в одно слово предлога «на» и существительного «смарка». Вот когда-то было такое существительное, оно означало «стирка», «счистка», например, «написанного на доске». Я думаю, что, возможно, оно связано с глаголом «марать» в значении «рисовать», «писать». Значит, а, соответственно, «смарка» — это счистка, счищение, стирание того, что было намарано, допустим, на доске. Ну, и если все сделать на смарку, то это означает, что это все сделать только так, что это, от этого нужно избавиться. Все на смарку, значит, все нужно счистить и все делать заново. Ну, а по поводу напропалую, понятно, что, видимо, идея идет о каком-то прополе, да, то есть о каком-то пространстве, которое нужно очистить, быть может, вот такое значение. Понятно, что здесь, видимо, образование от прилагательного плюс предлог, который перешел в разряд приставки, но надо будет посмотреть наверняка. Да, лучше мы в следующей передаче о слове напропалую расскажем подробнее. Как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам дозвонился. Добрый вечер, это Татьяна Федоровна. Здравствуйте. У вас в ранних передачах был вопрос об исчезновении буквы «ё» в некоторых фамилиях. Угу. Вот. И тогда было очень много, отвечали народу много. Единственное, что я тогда не смогла до вас дозвониться. Так вот я хочу сказать. Буква «ё» исчезает, начала исчезать в документах. Оказывается, вот при получении паспорта, я Татьяна Федоровна, вдруг вижу, что я не Федоровна, а Федоровна. И я даже не хотела брать паспорт. Вот. И мне объяснили, что в документах, при написании вот, ну, разных документов, где пишется вот фамилия, имя, отчество, буквы «ё» нет у них вообще. Я спрашиваю, почему? Ну, они говорят, вот так вот, чтобы не было путаницы. И когда вот мне нужно было нотариально там заверять документы, там то же самое, тоже меня поправили и сказали, что буква «ё», эти две точки, бывает, настолько вносят путаницу, то есть если там что-то вот запутали, а ну, не написали, вот, к примеру, то получается, что документ недействителен. Особенно, когда вопросы касаются наследства. Но, к сожалению, вот это начинает переходить в нашу речь. Это очень плохо. Потому что я не Федоровна, не хочу быть Федоровна. Ну, Татьяна Федоровна, вам повезло, ваше отчество трудно исковеркать. Я думаю, что пройдет еще много лет, если не веков, прежде чем мы начнем говорить неверно. Сама тенденция, безусловно, существует. То есть мы сейчас редко слышим слово «берёста» или слово, или даже «клёсту» иногда не везет, его «клестом», «клестом» называют. Это действительно так. То есть из-за того, что в современных буква «ё» имеет факультативный характер, многие слова мы видим только видим, читаем так, как думаем, что они произносятся, забывая, что там могли быть две точки. Но вообще это проблема, и вы правы, в документах, конечно, должно быть все строго, но с вашим-то отчеством, мне кажется, здесь просто нет нужды ставить эти две точки, потому что все достаточно прозрачно. Ну да, другое дело фамилии, которые могут читаться совершенно различно, в зависимости от того, есть там буква «ё» или нет. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос или ваш комментарий по телефону, слушаю. Алло, здравствуйте, да, это Сергей Евгеньевич вас беспокоит. Я хотел такую вот вещь выяснить. Бывают слова с полностью понятным смыслом, но их сочетание порождает некоторую бессмыслицу. В частности, вот происхождение названия «Набережные Челны». По отдельности каждое слово ясно, а вместе это что-то совершенно непонятное. Ну, это сопутствующий вопрос. Скажем, предыдущее название города, значит, понятно, откуда происходило, от фамилии. А вот сама фамилия, значит, происходит от бережливости или от берега? И, ну, есть ли какая-либо связь между этими словами, бережливость и берег? Вы имеете в виду набережные, да? Набережные Челны, да, это, в общем-то, бессмыслица. Ну, думается, что набережные все-таки происходят от бережного, потому что бережливость, беречь здесь, во-первых, просто трудно предположить, каким образом от этого корня могло образоваться прилагательное с приставкой «на» и с суффиксом «н». Кроме того, ну, понимаете, есть прилагательное, вот бережливое, оно уже есть. Если уж требовалось так сделать, выбрать фамилию, сочинить фамилию кому-то, то, скорее всего, был бы использован уже готовый суффикс. А кроме того, приставка «на» имеет пространственное значение. А сам факт пространственного значения приставки указывает на то, что и речь идет о каком-то фрагменте окружающего человека пространства, а не о его личностном качестве. Поэтому, скорее всего, фамилия образована все-таки от слова «берег». Ну, и «берег» и «бережливый» — это точно не одно, это тот же, не однокоренные слова, потому что «берег» — общее индоевропейское слово, которое имеет корень, допустим, в немецком «берг», да, и, а «бережливый» — это другая история. Она как раз не имеет неполногласия, неполногласного варианта. Так что это точно не однокоренные слова. Как это по-русски-то? Да-да, слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Ага, добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, я вот здесь все слушаю. Взаимство, взаимство слов. А вот мы когда в детстве дрались между собой, ну и говорили все время, ну и гад же ты, ну и гад же ты. А тут иду по улице и смотрю, крупная вывеска «Гаджеты». Думаю, ну надо же, а мы же так, мне так и так понравилось, я шла с таким удовольствием, даже смеялась про себя. А что вам понравилось? Вы считаете, это от слова «гад»? Надо же, мы так ругались в детстве, ну и «гаджеты», когда надо было там больно сделать кому-то. А тут вдруг что-то так называется. Я вообще не дружу, конечно, с компьютером особо, но не знаю. Это тоже заимство, ну, уже, наверное, с нашей стороны. То есть вы не представляете, что это такое, гаджеты? Да я не представляю, что это такое. Но и не очень даже интересует мне вас, да, что это? Ну, в качестве языковой игры, наверное, это неплохо, да, и, может быть, когда-нибудь какой-нибудь поэт вставит это в стихотворную строчку, но вообще-то, конечно, это не однокоренные слова, и слово «гаджет» обозначает просто приспособление. Английское. Английское, конечно, да. А русское «гад» — это, понятно, общеславянское «гад», потому что это, собственно, присмыкающееся, и можно вспомнить, что именно этот товарищ и обольщал его в Эдеме. Да. Как это по-русски? Да, еще вопрос или комментарий это по телефону. Добрый вечер, это Тимон Моисеевич беспокоит. У меня к вам два вопросика, времени, правда, мало, ну как можно. Вот сейчас в интервью с кем-то по радио, да и по телевизору сейчас бесконечно слово «да», «да», «да» — это, видимо, как-то знак утверждения. Но, на мой взгляд, как-то очень некрасиво, когда буквально 5-минутное интервью, раз 30, я просто специально подсчитывал иногда, раз 30, да, да, вы заметили, это такое есть. А ваш вопрос в чем заключается? А вот в этом, как вы считаете... Позволительно ли это, да? Да, позволительно ли это, потому что это просто, по-моему, от недостатка каких-то там, что да, да, да, все время как подытоживаю, через 5 слов слово «да» употребляет. А второй вопрос? А второй вопрос, вот насчет слова «Питер». Как вы считаете? По-моему, это кличка великого города. Галина Борисовна Волчек, главный режиссер современника, когда у нее спросили Питер, она говорит, не говорите так, даже она, хотя москвичка, в общем-то. Спасибо. Ну, а москвичи, конечно, Почему хотя москвичка? Ну, если можно, со второго. Дело в том, что вообще-то это такой просторечный топоним обнаружится еще в XIX веке, и понятно, откуда он возникает. Это сокращение от одной из первых форм Петербург, да, и вот этот Питер и сохраняется. Правда, уже в XIX веке однозначно это слово использовалось только по отношению к петроградской стороне. Питерские пацаны, ну, пацаны тогда не было, кстати, слова питерские ребята, это вот люди, которые, ну, не хочу никого обидеть, что-то типа современных купчинских, да, товарищей, в Купчино я сейчас и живу, собственно, поэтому могу об этом говорить. То есть, да, это был очень определенный типаж, который вот и дает нам такое представление о питерских. Именно поэтому и слово «питерский» не очень удачно с точки зрения классического такого петербургского менталитета, если можно так выразиться. И по поводу слова «да». Это «да» скорее в такой полувопросительно-полуутвердительной функции, и служит оно для установления и для подкрепления контакта с собеседником в ходе разговора. То есть у него в непринужденном устном общении есть вполне определенное предназначение. Исконно это переспрос, это запрос к собеседнику на сигнал, сигнал согласия, сигнал того, что то, что произносится говорящим, понято собеседником и тому подобное. То есть сам по себе этот прием не является ни нарушением, ни речевым преступлением, ничем страшным. Страшно злоупотребление. Вот, собственно, о злоупотреблении наш слушатель и говорит, и в этом мы с ним совершенно солидарны. А как это по-русски? Да, еще слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Еще раз здравствуйте. Это Андрей. Я хочу сказать по поводу буквы «Ё» в отчестве слушательницы вашей. Она совершенно зря на это напирает. Ей нужно приносить Федоровна. Потому что, как вы знаете, это от имени Теодор. И там никак не могло быть Тёдор. Поэтому Федоровна – это вполне нормальное произнесение ее отчества. Андрей, там не совсем так. Дело в том, что Theodoros, да, это греческое имя, собственно, действительно греческое, и Теодор – это западнославянское, или и в некоторых случаях в германских, насколько я помню, как будто в языках это появляется. То есть все-таки первоначально был Феодор, и вот этого Феодора мы сделали Федором именно потому, что в русском языке, как и во всех славянских, не любят зияние гласных. Theodoros – это тот же вариант древнегреческого имени, но просто вот в других языках существует. Как это по-русски-то? Вот Татьяна считает, что напропалую происходит от слова «пропал». Красиво. Проверим в следующий раз. К этой теме вернемся. Еще, конечно, тут у нас вопрос, даже дважды встречался Игорь Александрович, допустимо ли обращаться к незнакомому человеку на улице словом «уважаемый»? Ну, недопустимо. Нет, недопустимо. Конечно, недопустимо. Итак, кому же достанутся билеты в театр Ленсовета на спектакль «Три сестры», ну или во Дворец культуры Выборгский на антреприз на спектакль «Валентинов день». Давайте сегодня выберем кого-то из тех, кто нам прислал вопрос на пейджер, а то как-то мы вот забываем, а вопрос бывает тоже любопытный. Вот мы с Валерием Анатольевичем единодушны в том, что побеждает Татьяна с вопросом о слове «унитаз». Я дозвонюсь вам после окончания передачи. Ну, а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Thank you. Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!